пойми меня, когда я пьян над бурим клам, когда глаза стеклянные, когда я синь при лаве. По ночам делать вроде нечего. Вот вам история одного вечера. Порим суку беспечную, на локал медиу песни охуенные. По рифмам и текстам, ла-ла-ла-ла, бам. На копье по дровам, ломая дрова бампером, врубаю заднюю и вижу, летит мозг с кардана. Блёк, вам пьяный. А у меня гидрыграм. Поехали к парням, через пипетон раздуем, позже еще замутим. Я рэпер. Кроет крышу под дождем. Я летом с косяком в руках. Я начал дуть подъезда с 8 класса. Моя история, как смола от ганджубаса. Кумар вставлял сначала не по легкой, рвало мне крышу по жестокой. План был, никакого промаха, никакой сечки, никакой шалы, чистый гаш и крепкие шишки. Пойми меня, когда я пьян над бурим клам, когда глаза стеклянные, когда я синий при лаве. Это пугает меня за сегодня, ему плохо.